251. Если отнять у человека все имение его, всех близких его, жену, детей, отца, мать даже, самое тело физическое и астральное, что у него останется? Весь опыт, все знания, все накопления, все, что собрано и аккумулировано им за многие-многие жизни, то есть его неотъемлемое достояние, сопутствующему при всех условиях и при всех сменах жизни оболочек. Это и есть его истинная собственность, его высшая триада, в которой сосредоточено все. Ради того, что может быть собрано и накоплено в ней и сохранено навсегда, и существует человек. И ради этого и приходит на землю. Следовательно, цель жизни в любой оболочке — собрать плоды опыта и отложить их в чаше бессмертия. Пока сознание человека сосредоточено в низших оболочках, оболочках смертных и временных, подлежащих неизбежной замене новыми, в каждом воплощении человек живет для того, чтобы умереть, ибо все смертное обречено законом. Но когда высшая триада зажигается и начинает сиять, и сознание устремляется к ней, чаша бессмертия начинает сознательно наполняться нетленными накоплениями духа. Все, через что прошел человек, откладывается в чаше. Но сознанию, прикованному к низшим слоям и оболочкам, недоступны отложенные богатства. Значит, сознание надо перенести еще выше, туда, куда не достигает дыхание смерти. Ваши отцы и деды жили и умирали, но я говорю о жизни. Жизнь вечная утверждается на высшей шкале бытия. Огненные кристаллы опыта, отложенные в чаше, не умирают. Они существуют и доступны для огненного сознания. Значит, надо возжечь огни и сознание сделать огненосным. Зажженные центры собирают сокровища чаши, которые все более раскрываются и становятся доступны для пламенного духа. Учение жизни имеет в виду высшую триаду ввести в сознание, или, вернее, сознание до нее поднять. Циклы физических земных воплощений нанизаны, как бусы жемчуга на нитке, и сложены в чаши, хранилище жизни отдельных личностей. Чаша их вмещает и обнимает собою, но сама личности собой не являет, ибо она есть явление сверхличное, лишенное личных элементов, явление, составляющее неприходящую индивидуальность. Как бы в законченной картине не видны ни атомы, ни молекулы, из которых она состоит, но синтез великой идеи выражен на полотне в гармонично сочетанных красках. В могучем дубе тоже не видно молекул атомов, но дуб существует как целый, как высшая синтетическая форма, ради которой молекулы и соединились, утратив себя в ней. Так и отдельные личности каждого воплощения теряют себя в создании индивидуальности, являющейся надличным или сверхличным началом. Потому и сказано, что человек должен душу свою потерять, чтобы обрести ее. Хватая за временную личность в себе, обреченную смерти, человек не может осознать высшей формы своего уявления, своей бессмертной неприходящей индивидуальности, своей высшей триады, которая не укладывается в малые рамки отдельной личности. Потому надо достичь жизни сверхличной и утвердить в себе мысли и чувства сверхличного, не связанного с самостью порядка. Можно отметить, что великие духи, посещавшие землю, отличались от обычных смертных тем, что они не жили для себя, и не было у них личной жизни, личных чувств, личных мыслей, жили в миру и для мира, для блага людей и интересами человечества или отдельного народа. Величие человека измеряется степенью его отречения от себя. И все великие люди, чьи имена чтят народы, жили и работали не для себя, но для людей. Отрешившись от личного начала, они переносили сознание свое выше, и бессмертная индивидуальность, выраженная в высшей триаде, втягивала в себя сознание их и насыщала его энергиями высшими. Так утверждалось бессмертие, и вечное, неприходящее в человеке, получало свое выражение в условиях жизни земной, с тем, чтобы в жизни надземной засиять всеми огнями накоплений. Личность допустима и оправдана лишь как смиренный и послушный слуга индивидуальности, высшие триады, проливающие лучи духа на малую личность земную. И по мере устремления человека ввысь и внутрь себя, тайна высшей триады начинает раскрываться, ибо воистину Царство Божие внутри человека есть, и основой этого Царства является вечная, непрерываемая жизнь сознания. Сознание Архата непрерывно и в жизни, и в смерти, и со смертью тело не утрачивается, а наоборот усиливается в своей жизненности и остроте восприятия. Бессмертие зависит от того, к чему устремлено и притягивает сознание при жизни на земле. Если к смертному и временному, умрет вместе с ним, если к вечному и неприходящему будет жить. Элементы бессмертия сознательно в сознании утверждаются. Не за личность приходящую, но за высшую индивидуальность следует сознанию ухватиться. Так можно активность свою уявить в жизни или смерти. Так делятся люди на сынов жизни и сынов смерти. Так о жизни, но не о смерти говорят все великие учения. Потому надо знать. Множество не знали и умерли. И снова Владыка идет в мир, чтобы утвердить основу жизни. Поймите, говорю о жизни вечной, сияющей огненной. Желающим бессмертия утверждаю его. Благовесть жизни вечной приносил людям. Евангелие Царствия Бессмертного дал и не приняли. Ныне снова иду в мир, чтобы снова дать людям дар жизни бессмертной. Примите ли, не захотите ли снова распять и предать мукам и поношениям, посланных мною? Но нынче свет идущий идет невидимый, видимый, и мохнатым рукам не дотянуться, и посланных моих, любимых моих охраню, охраню, охраню, охраню, я сказал.